Желая иметь все те предметы роскоши и комфорта, которые так обычны на Западе, мы вынуждены отдавать ему не только излишки хлеба, как Индия, но и необходимые запасы. Народ наш хронически недоедает и клонится к вырождению. И все это только для того, чтобы поддержать блеск европеизма, дать возможность небольшому слою капиталистов идти нога в ногу с Европой. 19 век следует считать столетием постепенного и в конце тревожно быстрого упадка народного благосостояния в России. Из России текут реки золота на покупку западных фабрикантов, на содержание более чем сотни тысяч русских, живущих за границей. Сегодня это Лондонград. На погашение долгов и процентов по займам и прочее. Неисчислимое количество усилий тратится на то, чтобы наперекор стихиям поддерживать в бедной стране богатое культурное обличие. И вот дальше очень важная фраза идет. Если не произойдет какой-нибудь смены энергии, если тягостный процесс подражания Европы разовьется дальше, то Россия рискует быть разоренной без выстрела. Вот эта фраза очень важная. Изменение, смена энергии, что и произошло в 17 году. Оскудение, захватив раньше всего прикосновенный к Европе класс, доходит до глубин народных, и стране в таком положении придется или иметь мужество отказаться от западного соблазна, или обречь себя на вечный плен. Вдумываясь в тихий погром, который вносит англо-германская раса в остальное человечество, невольно сочтешь грезу современного антихриста Ницше, грезу о белокуром смеющемся льве, не мечтой безумца, а пророчеством грозным и уже осуществляющимся. Будущее от нас скрыто, но 19 век был непрерывным крушением и цветных, и более вялых, бледных рас – славян и латинян. Социальное перетирание слабых, рост пролетариата и вымирание его – что это, как не вытеснение остатков древних рас потомством одной самой мощной? Среди самих англичан и немцев идет эта структурная перестройка, борьба человеческих типов. Один какой-то сильный и хищный тип, по-видимому, поедает остальные». Сильно написано? На мой взгляд, очень сильно. Смотрите, по России нынешняя ситуация очень, так сказать, похожа. А вот в чем Меньшиков ошибся, это насчет триумфа белой расы. Да, в 19 веке был триумф белой расы. Но вот сегодня мы видим совершенно другой процесс. И вот миграционный кризис, который сейчас вспыхнул в Европе, он демонстрирует это со стеклянной ясностью, особенно в Германии. Вы знаете, в чем отличие реакции немцев от других европейцев на миграцию? Кто может сказать? Немцы готовы принять мигрантов. Немцы сами говорят, что Германия должна стать цветной. И когда имам одного из крупных городов Германии сказал, что в Германии все должны изучать ислам, все школьники, включая немцев, не только турки, курды и арабы, министр образования Германии, в общем-то, с этим согласился. И то, что сейчас Германия должна принять 800 тысяч беженцев, это, безусловно, изменит ситуацию в стране. Хотя 800 тысяч – это немного, но это очень меняет общий климат. То есть прошло 100 лет, и европейцы получили то, что Чалмерс Джонсон назвал… У него такая Чалмерс Джонсон, это ЦРУшный аналитик, он занимался тактикой антипартизанской борьбы, и Японии очень много. И в 2000 году он написал книгу «Blow Back». Как мы переведем слово «blow back»? «Blow back». Нет, «отдача». «Отдача». И в этой книге «Отдача» он написал о том, что Соединенные Штаты Америки и Западная Европа в 21 веке получат отдачу за все то, что они делали в 20 веке и особенно во второй половине 20 века. И то, что сейчас происходит, это поворот вспять некой тенденции, которая была характерна для 19 века. Но если взять более широкий исторический период, то получается, что мир возвращается на круги своя. Дело в том, что в 1820-е годы валовый продукт Китая, динамично развивающегося Китая, в два раза превосходил валовый продукт всей Западной Европы. То есть вот тот период европейского могущества, который стало потом превратилось в американо-европейское, он заканчивается на наших глазах, заканчивается кризисом европейской цивилизации и кризисом белого человека в Европе. А вот что касается России, то вот то, о чем написал Меншиков с болью в сердце, что Россия скудеет в конце 19 века, что вывозятся капиталы. Она очень похожа на то, что происходит сейчас. Покупаются команды Челси, покупаются баскетбольные команды в Соединенных Штатах, вывозятся капиталы. И как будто не было вот этого периода там, с 17 по 91 год. Если посмотреть на логику развития России в мире с середины 15 века до наших дней, получается очень интересная вещь. Нам нужен этот общий взгляд, чтобы потом поместить 20 век в более широкий контекст. Значит, следующая вещь получается. С середины 15 века до Крымской войны Россия функционировала как самостоятельная мир-система, если пользоваться термином американского социолога Эммануила Валлерстайна. Мир-система — это мир, который представляет из себя систему, и система, которая охватывает часть мира. Затем, после Крымской войны, после поражения в после того, что мы считаем поражением в Крымской войне, Россия стала превращаться в часть мировой системы капитализма, причем в часть периферийную, в зависимую. И это продолжалось до конца 20-х годов, 20 века, до того, как Сталин и его команда ликвидировали НЭП. Затем с 30-х годов по 80-е Советский Союз вместе со странами социалистического лагеря представлял собой альтернативную капитализму мировую систему. То есть опять самостоятельная мировая система. И с 90-х годов после разрушения Советского Союза Россия стала превращаться опять в зависимый элемент мировой, глобальной уже системы. С утратой значительной части суверенитета при Ельцине со многими другими неприятными вещами. Очень характерно, что как только Россия стала возвращать себе суверенитет во внешней политике, то есть возвращать себе свое место в мире, мы получили целый ряд кризисов. Несколько лет назад человек по фамилии Фридман, это организатор и первый директор структуры, которая называется Stratfor. Кто слышал, что такое Stratfor? Это частная ЦРУ. Очень серьезная организация. Можно на сайт ее выйти, посмотреть. Те, кто читает по-английски, там очень интересные вещи они печатают. Тенденциозные, но интересные. Так вот, Фридман сказал 3 года назад, как только Россия будет подниматься, она получит кризис. И этот кризис будет на Украине. То есть вот то, что мы сейчас видим, происходит в мире, это часть очень длительного процесса, связанная с развитием капиталистической системы и противостояния ей России. Есть еще один момент по поводу наших игр в мире. Я вам хочу еще одну цитату привести из другой работы. У нас был такой замечательный геополитик Ядрихин, который от начала 20 века, он писал под фамилией Ван Дам. Ван Дам был такой голландский военный мыслитель, генерал. Он охарактеризовал, вот сейчас я вам прочту характеристику, нашего главного геополитического противника. Кто главный геополитический противник России? Англосаксы, совершенно верно. Это Великобритания и США. Вот. И нужно хорошо понимать, и вот что пишет, это написано в 1912 году. «Простая справедливость, — пишет Ван Дам, — требует признания за всемирными завоевателями и нашими жизненными соперниками англосаксами одного неоспоримого качества. Никогда и ни в чем наш хваленый инстинкт не играет у них роли добродетельной Антигоны. Внимательно наблюдая жизнь человечества в ее целом и оценивая каждое событие по степени влияния на их собственные дела, они неутомимой работой мозга развивают в себе способность на огромное расстояние во времени и пространстве видеть и почти осязать то, что людям с ленивым умом и слабым воображением кажется пустой фантазией. В искусстве борьбы за жизнь, то есть политике, эта способность дает им все преимущества гениального шахматиста над посредственным игроком. Испещренная океанами, материками и островами, земная поверхность является для них своего рода шахматной доской, а тщательно изученные в своих основных свойствах и в духовных качествах своих правителей народы, живыми фигурами и пешками, которыми они двигаются с таким расчетом, что их противник, видящий в каждой стоящей перед ним пешке самостоятельного врага, в конце концов теряется в недоумении, каким же образом и когда им был сделан роковой ход, приведший к проигрышу партии. Такого именно рода искусства увидим мы сейчас в действиях американцев и англичан против нас самих». 1912 год. Там целый ряд еще интересных вещей есть, но об этом мы поговорим, когда будем говорить о Первой мировой войне, в которой родился 20 век. То есть конец 19 века – это мир накануне такого структурного кризиса. И связан этот структурный кризис был вот с чем. В 1870-71 годах англичане решили закрыть для себя французский вопрос. Во Франции в это время управлял император Наполеон III, который очень раздражал англичан тем, что хотел вернуть Европу к биметаллической системе, то есть золото, серебро. А англичане с 20-х годов уже имели монометаллическую систему золота. В 1867 году Наполеон провел конференцию в Париже по поводу новой вот этой системы, пригласил туда и англичан, англичане проигнорировали, но было решено с Наполеоном закончить. И поэтому сговорились между собой представители верхушек по масонской линии Пруссии, Франции и Великобритании. Началась франко-прусская война, и французская армия, которая была не слабее прусской, вдруг потерпела поражение. То есть французская проблема была решена. Но в этот момент немцы преподнесли британцам очень серьезный сюрприз, который британцы расхлебывали аж до 1945 года. Дело в том, что масонские ложи существовали по всей Европе, но все масонские ложи, они были такие либерально-космополитические, они не были едиными и национальными. Немцы после того, как возник Второй Рейх в 1871 году, после победы над Францией, они объединили все свои масонские ложи в одну. Она стала называться «Гехайме Дойчланд», «Тайная Германия». Это был прямой вызов британцам, причем не на уровне государства, а на уровне второго закрытого контура мирового управления и согласования. В 70-е годы британцам было не до немцев, потому что британцы разыгрывали финал большой игры с Россией. Кто знает, что такое большая игра? За Индию. Нет, не за Индию. Так, еще. За Центральную Азию. Игра за Центральную Азию. Почему-то большинство думает, что термин «большая игра» придумал Рэдьярд Киплинг, использовал его в романе «Ким». Я вам очень рекомендую прочесть этот роман, особенно тем, кто может читать по-английски, потому что у Киплинга замечательный английский язык. Но и русский перевод тоже хороший. На самом деле термин «большая игра» придумал капитан Коннелли, британский разведчик, который очень активно работал на Ближнем Востоке и которого в 1840 году послали англичане выручать одного английского полковника, который сидел у эмира Бухарского. А в это время шла англо-афганская война, и эмир Бухарский ждал сообщений, как там у афганцев с британцами дела идут. И он получил сообщение, что афганцы бьют англичан. Дело в том, что афганцы выиграли обе англо-афганские войны. Ну и когда эмир Бухарский узнал, что афганцы побеждают, он отрубил голову и полковнику, и капитану Коннелли, который за ним приехал его выручать. Так вот, термин «большая игра», «great game», придумал Коннелли. «Большая игра» — это борьба России и Великобритании за Центральную Азию. Вот в 70-е годы это был разгар этой игры, но в 80-е годы британцы решили всерьез заняться немецкой проблемой. Для того, чтобы решить немецкую... Вот представьте, давайте мы британцы, нам нужно решить немецкую проблему. У нас нет сухопутной армии, у нас есть только флот. Как будем решать? Как можно решить немецкую проблему? Кто должен воевать с немцами? Россия, скажем, да, верно. Значит, в этом отношении очень хорошо по этому поводу сказал Ван Дам, что Великобритания может решить немецкую проблему только сухопутной войной, и если 3/4 усилий возьмет на себя Россия. Так оно и вышло в Первой мировой войне. Значит, британцам нужно было создать единый фронт против Германии. Это означает Франция и Россия. Но у Франции были в это время отношения скверные очень и с Великобританией, и с Россией. И тогда Ротшильды, которые были организующим центром этого всего, они договорились с папой римским, который им задолжал, что он склонит Францию к союзу с Россией. И в 1892 году, мы потом подробнее будем об этом говорить, в 1893 был заключен русско-французский союз. Но дальше британцы делают следующий ход. Нужно убедить французов пойти на союз с Великобританией. Для этого нужно показать, что Россия страна слабая. Что для этого нужно сделать? Как вот можно показать, что Россия страна слабая? Чем можно доказать? Войной небольшой. И с кем Россия в начале 20 века? Совершенно верно, с Японией. И причем в 1902 году Япония и Великобритания заключили союз. Россия потерпела поражение. Правда, не стала платить капитуляцию, только половину Сахалина отдали. Но французам было продемонстрировано, что Россия не так сильна. Французы заключают договор с Великобритании, а в 1907 году британцы заключают союз с Россией. Возникает Антанта. При этом британцы на себя никаких обязательств не взяли. Ну а дальше, сказать, я вам потом буду рассказывать про Вторую мировую, про Первую мировую войну, которая во многих отношениях важнее, чем Вторая с мировой точки зрения. Для нас, естественно, важнее всего Великая Отечественная война. С точки зрения мировой, Первая мировая была, по сути дела, она определила дальнейший ход и сделала неизбежной вторую мировую. Так вот, вот в этом контексте борьбы немцев и британцев на двух контурах, повторяю, на государственном контуре и на контуре закрытых наднациональных структур развернулась борьба за гегемонию. За этой борьбой наблюдал еще один жирный, толстый, мощный паук – Соединенные Штаты Америки, у которых до конца XIX века с Великобританией были очень плохие отношения. Но в конце XIX, в самом конце XIX века, реагируя на то, что немцы создали свою закрытую национальную структуру, британцы сделали ответный ход. В 1992 году несколько людей, в том числе Сесил Родс, чем известен этот человек, кто мне может сказать? А вот никогда не слышали, такая страна была, колония точнее, в Африке, Южная Родезия и Северная Родезия. Это же по имени Родса. Так вот, Родс предложил создать закрытую структуру, англо-американскую, потому что он понимал, что британцы в одиночку противостоять немцам и поднимающейся России не могут. И такая структура была создана. В начале 20 века в США появился президент, который очень хорошо относился к Великобритании, Теодор Рузвельт. Это дядя Франклина Рузвельта. И этот человек очень не любил Россию. Одна из любимых мишеней его в тире была портрет Николая II. И вот этот англо-американский истеблишмент начал активно готовить войну, чтобы подсечь поднимающуюся Германию и Россию. В экономике ситуация была такова. Вы знаете, что мировая экономика развивается циклами. И вот тот цикл, который стартовал в середине 19 века, он закончился в 1896 году, и вторая половина этого цикла это был экономический спад, рецессия 1873-1896 года, которая очень сильно ударила по Великобритании. И на этом фоне резко рванули вперед Германия и Соединенные Штаты Америки. То есть период гегемонии Великобритании, пик длился с 1815 года по 1871 год, эта эпоха уходила, и стало ясно совершенно, что впереди новый тур борьбы за мировое господство и за мировые ресурсы. А кто мне скажет, на вот момент 19 века, какая часть мировых ресурсов не была освоена западным капиталом? Нет, какая территория не была освоена? Правильно, Россия, еще одна небольшая территория, Южная Африка. И отсюда англо-бурская война, но, конечно, Южную Африку не сравнить с Россией. И вот в 1884 году произошло очень важное событие, которое у нас как-то, так сказать, проходит мимо наших историков. В 1884 году в Берлине была проведена конференция. И эта конференция решила следующее, что те страны, которые обладают ресурсами, но сами их не могут использовать, они должны открыться миру. А если они не открываются, их нужно открыть насильно. Ну, формально было сказано, что решение это принимается по поводу Африки. Но дело в том, что Африку открыть было, расплюнуть по ее поводу, никто бы вообще даже не заморачивался решения какие-то принимать. Это было испытание на прочность нервов молодого русского царя Александра III. Но Александр III оказался не нервным человеком, он вообще проигнорировал все это. И вот этот момент не прошел. Но нужно сказать, что с 80-х годов 19 века одна из линий мировой политики, которая продлилась на весь 20 век, это борьба за русскую территорию и русские ресурсы. Это попытка поставить ее под контроль. И если между 1929 и условно 1989 годами эти попытки были оставлены, то с 89 года, с поздней перестройки и до наших дней, эти попытки развиваются, сказать, вполне, сказать, так, по восходящей. Иными словами, мир в конце 19 века начал двигаться к острому кризису. И поэтому первая тема наша сегодня – это внешняя политика России в 1890-1914 году. Записываем синопсис темы. Первая римская. Ситуация в мировой политике на рубеже 19-20 веков. Здесь же основные задачи и направления внешней политики России. Первая арабская. Борьба за гегемонию в капиталистической системе. Второе. Обострение отношений России с Германией и Австро-Венгрией в Европе из-за Балкан. Кстати, Бисмарк в начале 80-х годов, 1880-х, сказал очень интересную фразу. Он сказал, что следующая война в Европе, большая, возникнет из-за какой-нибудь глупости на Балканах. Так оно и вышло. Глупость – это убийство Франца Фердинанда в 1914 году. Но эта глупость была хорошо подготовлена британскими спецслужбами. Вот это тоже нужно отметить. Значит, записали, да, обострение отношений России с Германией, Австро-Венгрией в Европе из-за Балкан, точка с запятой. С Германией на Ближнем Востоке, с Великобританией на Ближнем и Дальнем Востоке, с Японией на Дальнем Востоке. Третья арабская. Внутриполитические аспекты внешней политики России. А. Необходимость создания условий для экономической модернизации. Схему вот эту, которую я сейчас читаю, имеет смысл записать очень подробно, потому что это готовый каркас того, о чем мы будем говорить. Это скелет, на который очень легко нанизать мясо. Б. Необходимость стабилизации общественно-политической ситуации в России. Второе римское. Европейское направление внешней политики. Первое арабское. Обострение отношений между Россией и Германией и Австро-Венгрией. И русско-французское сближение. Начало 1890-х годов. Это вот как раз то, о чем я говорил. Второе арабское. Мирная конференция 1899 года в Гааге. Точка. Создание международного гаагского суда. Гаага – это где, в какой стране находится? В Нидерландах. А все страны принимают Международный гаагский суд? Кто не принимает? США, Великобритания. Третье. Внутриполитическая борьба в России за выбор союзника-Германия или Великобритания. Бьоркское соглашение России и Германии 1905 года. Бьорк. Союз с Германией. Точка с запятой. Охлаждение отношений России с Францией и Великобританией. Точка с запятой. Переговоры России с Великобританией и Германией 1906 года. Точка с запятой. Русско-германский протокол о статус-кво на Балтике. Тоже точка. 1907 год. Точка с запятой. Русско-британская конвенция 1907 года. Вообще вот нынешняя ситуация в мире очень напоминает ситуацию перед Первой мировой войной. Естественно, все исторические аналогии поверхностны, но она очень напоминает. Поэтому вот имеет смысл присмотреться именно к этому периоду, к механизму запуска мировой войны. Потому что была некая группа людей, которая была заинтересована в войне. Правительство войны не хотели, но эта группа сумела запустить этот процесс. Вот как это было сделано? Это совершенно, так сказать, фантастическая управленческая технология. Как это, причем эта группа была в основном в Великобритании. 90% британских парламентариев не хотели войны, но эти люди сманеврировали так, что война началась. Поддержка Германии, Австро-Венгрии на Балканах. Русско-германское Потсдамское соглашение о разграничении сфер влияния в Иране. Четвертое арабское. Балканская политика России. А. Мюрцштегское соглашение 1903 года между Россией и Австро-Венгрией. Это очень важное соглашение, поскольку оно позволило стабилизировать балканскую ситуацию и не дать разгореться войне еще в тот момент. Б. Боснийский кризис 1908-1909 годов. В. Первая и вторая Балканские войны 1912-1913 годы. А кто мне напомнит, с чего начался вот этот кризис международно-политический, в котором мы сейчас живем? С какого события? Ну, я не имею в виду распад Советского Союза, это как бы вот ворота открылись. Но с разрушения какой страны начался тот кризис? Вот потом разрушение Ирака, Ливии, это уже по модели разрушения этой страны было. Югославия. То есть вот это вот Мюрцштегское соглашение, это по Балканам, по нынешней территории Югославии. Боснийский кризис, это будущая Югославия. Балканские войны, это Сербия, Болгария. То есть тот мировой кризис политический начался с вот этой части, которая потом стала Югославией, и с разрушения Югославии стартовал тот кризис, в котором международный, в котором мы живем. Третье римское, ближневосточное направление. То есть еще один регион, в котором сейчас неспокойно. Первое арабское, неудача российской дипломатии в переговорах с Германией о будущем признании российского контроля над проливами, проливы с большой буквы в данном случае. А что имеется в виду над проливами с большой буквы? Ну, потому что их два пролива. Какие? Босфор и Дарданеллы. Все верно. Значит, российского контроля над проливами в обмен на нейтралитет России по отношению к росту германского влияния в Турции. В обмен на нейтралитет России по отношению к росту германского влияния в Турции. Второе арабское. Русско-иранские соглашения 1890 и 1901 года, заблокировавшие развитие влияния Германии и Великобритании в Иране. Точка с запятой. Раздел Ирана на сферы влияния между Россией и Великобританией в 1907 году. Тоже через точку с запятой. Русско-британский контроль над финансами Ирана. Обострение русско-британских отношений после того, как в 1912 году в Иране была обнаружена нефть. А кто был главными, кто знает, кто был главными нефтяниками в мире в конце 19-го, начале 20 века? Какие две страны были, ну, главными нефтедобытчиками? Так, громче, громче, не надо бояться. Рокфеллеры, Standard Oil, потом ее раздробили. И вторая страна. Какие есть идеи? Нет, насчет на Балканах. Кто сказал Россия? Правильно, совершенно верно, Россия. Где у нас нефть добывали в Российской империи? Баку и Грозный. Кстати, первое столкновение Ротшильдов и Рокфеллеров серьезное произошло именно на территории Российской империи, потому что бакинскую нефть контролировали Ротшильды, потом они поняли, что дело пахнет керосином в прямом, в переносном смысле, и продали Нобелям, но остались в доле. А Рокфеллерам это очень не нравилось, и те забастовки, которые устраивали большевики в Баку, их проплачивали Рокфеллеры. Четвертое римское. Дальневосточное направление. Первое арабское. Экономическая экспансия России на Дальнем Востоке. Строительство КВЖД. Кто знает, как расшифровывается КВЖД? Совершенно верно. Значит, строительство КВЖД 1896-1900. Договор о дружбе с Китаем 1896 год. Опять же, звучит очень актуально. Договор о дружбе с... занятие русской эскадрой Порт-Артура 1897. Получение России аренды на Квантунский полуостров 98. В Второе, арабское. Обострение русско-японских отношений в 1800... Что не записали? Получение России аренды на Квантунский полуостров, 98 год. Второе. Обострение русско-японских отношений в 1896-1903 годах и начало русско-японской войны. А кто мне может сказать, в каком году началась русско-японская война? Совершенно верно. 27 января 1904 года. Третье. Русско-японская война. Третья арабская. Русско-японская война. А. Планы и соотношение сил воюющих сторон. Б. Проигрыш России инициативы в морской войне. В скобках. Бои у порта Артура. Чемульпо. Гибель Петропавловска. А кто знает, кто погиб на Петропавловске? Два очень известных человека. Адмирал Макаров и один очень известный художник, который написал много картин, самая известная «Апофеоз войны». Это где вот такая гора черепов после похода Тамерлана. Верещагин, совершенно верно. Вот они оба погибли на Петропавловске. В. Сухопутные военные действия в апреле-июле 1904 года. В скобочках. Поражение русской армии под Тюренченом. Под Тюренченом. Сдача Даляня. Поражение под Вафангоу. Г. Сражение под Ляояном и на реке Шахе. Август-октябрь 1904 года. Д. Оборона Порт-Артура. Июль-декабрь 1904 года. А никто не читал роман Степанова «Порт-Артур», такой двухтомник здоровый. Очень рекомендую, хорошо, хорошо написано. Оборона Порт-Артура. Июль-декабрь 1904 года. Это Д. Е. Мукденское сражение. Февраль 1905. Ж. Цусимская катастрофа. 14-15 мая 1905 года. Кто знает, что это такое Цусимская катастрофа? Это что такое? Рождественского. Его почему-то упорно называют Рождественский. Он Рождественский. Хотя просится сказать Рождественский, да. И, то есть это морское сражение, в котором Россия потерпела поражение. 14-15 мая 5 года. З. Портсмутский мир. Точка, результаты войны. Четвертое арабское. Русско-японские соглашения 1907 и 1914 годов. Это о разделе Северного Китая и Кореи на сферы влияния. Конечно, в начале 20 века никто даже не мог подумать, что Япония, которая разгромила Китай в войне 1895 года, в начале 21 века будет страшно бояться китайцев, потому что у японцев сейчас колоссальный страх по поводу того, что вот американцы могут уступить, сдать Японию Китаю. Страх вообще-то неосновательный, но японцы сейчас готовы абсолютно на все. Более того, они даже сейчас не педалируют тему, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки. Последние несколько лет, когда там же каждый год происходит такая, сказать, служба по поводу этого, вспоминают, и мэры Хиросимы и Нагасаки, они не говорят, кто бросил бомбы, они говорят, были сброшены бомбы. А 30% японских школьников считают, что бомбы сбросил Советский Союз. Пройдет время, я думаю, что это будет уже не 30%, а поболее. Но в любом случае, в начале 20 века Япония была мощным гигант военный, а Китай находился вот в таком состоянии, раздираемый милитаристскими кликами. Сейчас прошло 100 лет, ситуация изменилась. То есть ситуация вернулась к тому, какой она была в начале 19 века. Япония слабая страна и мощный Китай. Пятое арабское. Протекторат России над внешней Монголией, 1912 год. Внешняя Монголия – это то, что сейчас называется Монгольская Народная Республика, потому что есть еще внутренняя Монголия, которая является частью Китая. Пятое римское. Итоги внешней политики России в 1890-1913 годах. Первое арабское. Союз с Великобританией и Францией, в скобочках «Антанта». А кто знает, как переводится «Антанта»? Ну, сердечно это «Антан кордиаль». «Антанта» просто «согласие». Но она называлась действительно «Антан кордиаль» — это «сердечное согласие». Союз Великобритании и Франции, «Антанта» против центральных держав. Центральных держав в кавычках. Так назывались Германия и Австро-Венгрия, к которым присоединились Османский султанат и Болгария. Второе — неудача России на Балканах. Третье — поражение России в русско-японской войне. Это вот структура нашей темы. Значит, теперь по сути вопроса. С 90-х годов 19 века на международной арене складывается новая расстановка сил. Великобритания начинает постепенно утрачивать роль гегемона в мировой экономике и политике. И хотя до окончательной утраты еще очень много времени, но тем не менее процесс пошел. Можно сказать, что в 70-71 годах англичане и британцы сломались психологически. В 71 году, после франко-прусской войны, выходит такой политико-фантастический рассказ полковника Чесни «Битва под Доркингом». В ней описывается, как немцы высаживаются в Англии и начинают ее завоевывать. Ну, за 10 лет до этого англичанам не пришло бы в голову, что кто-то может высадиться на английской территории и начать ее завоевывать. Это означает, что психологически в 1971 году англичане уже не чувствовали себя так, как они чувствовали в 1815 году после победы над Наполеоном. И если вы возьмете даже наиболее известный, сказать, такой юношеское чтение Конан Дойла о Шерлоке Холмсе, там есть 4 или 5 рассказов, в которых действуют немецкие шпионы. То есть эта линия даже попала туда. Начинает обостряться отношения между Великобританией и Германией, как я вам уже рассказывал. Начинают обостряться отношения между Германией и Россией. Экономические, здесь были экономические и политические причины. И начинается сближение России и Франции, в котором была очень заинтересована Великобритания, поскольку ей нужен был союз этих двух стран, чтобы они сдавили Германию с двух сторон. В результате деятельности римского папы, который убеждал французов, что им необходимо пойти на союз с Россией, и целого ряда просчетов немецкой дипломатии, которая оттолкнула Россию, в 91 году Россия и Франция подписывают соглашение о взаимопомощи. В 92 году подписывается военное соглашение, и в 93 году его ратифицируют. То есть возникает франко-русский союз. В 98 году Николай II предложил созвать конференцию по вопросам разоружения. Она состоялась в Гааге в 98 году, результатов не принесла и приняла только ряд необязательных постановлений. Например, декларация о запрещении бомбардировок. Никто ее потом не выполнял. Запрет использования удушливых газов. Тоже не выполнялось. Запрет разрывных пуль. Разрывные пули британцы стали очень активно использовать в самом конце 19 века в войне. С кем британцы воевали в конце 19 века? С каким народом? Кто читал в детстве роман Луи Буссенара «Капитан Сорвиголова»? Это про англо-бурскую войну. А что, никто не читал? Это как раз про англо-бурскую войну. Буры где жили, в какой части мира? В Южной Африке, совершенно, совершенно верно. Отношения России и Великобритании долгое время оставались напряженными. Однако после поражения России в войне с Японией, Россия в 1907 году заключила договор с Великобританией о разграничении сфер влияния. Этому предшествовала очень острая борьба в российском истеблишменте между сторонниками Британии и Германии. Причем сначала Николай II выруливал в германскую сторону. И было подписано Бьоркское соглашение между Германией и Россией. Но за дело взялись проанглийские силы. Вообще нужно сказать, что английской агентуры влияния хватало при российском дворе. Немецкой тоже хватало, но она уступала по силе британской агентуре влияния. И в конечном счете пробританская агентура, победила. И плюс к этому Россия очень много была должна французским банкирам прежде всего, и Англии тоже задолжала. Поэтому Николай развернулся в сторону Великобритании. Были еще и личные мотивы, которые всегда очень большую роль играют в политике. Дело в том, что Вильгельма II очень не любила жена Николая II. Когда-то Вильгельм II вроде бы должен был жениться именно на ней, одной из четырех сестер. Но мать Вильгельма II, дочка королевы Виктории, она ему очень популярно объяснила, что женщины из этого рода, они носители гена гемофилии. Гемофилия, понятно, что такое, да? Это было у наследника престола Алексея, когда малейшая царапина начинает течь кровь, она не может остановиться. И Вильгельм II не женился на Алекс. За это его возненавидела и Алекс, и ее три сестры, которые были, тоже замужем за серьезными людьми в Европе. А вот Николай II женился. В результате его сын Алексей стал У него была гемофилия. Гемофилия передается по женской линии, но болеют ею мужчины. И, как правило, гемофилики не доживают до 25 лет. То есть, представим, не произошло революции. Николай II вот этим безрассудным шагом, он прекрасно, кстати, знал об этом наследственном заболевании, он, в общем-то, поставил династию под удар. В 1907 году вот этим договором Великобритании и России оформляется Антанта, и мир начинает спокойно двигаться к войне. В 1908-14 годах продолжают обостряться отношения между Россией с одной стороны, Австро-Венгрией и Германией с другой. Возникает боснийский кризис. В 1912-13 годах Россия участвует в дипломатической борьбе вокруг двух балканских войн. Нужно сказать, что балканские войны – это была попытка заинтересованных неких лиц в Великобритании спровоцировать Вильгельма II на войну. Но Вильгельм II не повелся. Ну и в 1913 году произошло очень важное событие. Одно из важных событий, самых важных событий 20 века. Представьте, вот мы с вами собираемся развязать войну. Главное дело для развязанной войны какое? Что нам нужно иметь? Что? Мотив я вам найду любой. Противника я вам тоже найду. Нет. Правильно. Деньги. Нужны финансы. Нужны сконцентрированные финансы. И что у нас происходит в 1913 году в Соединенных Штатах? Но в этом участвуют банкиры Великобритании и США вместе. Скажите, пожалуйста, вот доллары, которыми мы иногда пользуемся, зеленые бумажки, они кому принадлежат? Государству Соединенных Штатов или кому-то еще? Федеральная резервная система. Совершенно верно. Это не доллар США. Это доллар Федеральной резервной системы, который стоит, по мнению специалистов, что-то сейчас от 6 до 8 центов реальная стоимость доллара. Значит, так вот, Федеральная резервная система была создана в 1913 году. Все. Теперь можно было воевать. И это был уже канун 2014 года. А вопрос, а почему да. Это было такой принципиальной точкой? Где? Что? Ну, именно создание федеральной резервной системы. Аккумулировать деньги, с помощью которой финансировать войну. Война – это вопрос финансов прежде всего. Все остальное – это потом. Начиная с наполеоновских войн, наполеоновские войны – это первая тотальная война. Здесь решающую роль стало играть обеспечение тыла, передвижение там и так далее. Хотя нельзя сказать, что раньше это не было важно. Вот помните, мы когда говорили о татаро-монгольском нашествии, о Золотой Орде, помните, мы с вами говорили, сколько монгольский воин, мы когда с вами вычисляли скорость передвижения, сколько монгольский воин вел лошадей, на одной лошади он ехал, а сколько он лошадей вел с собой? Две. А питался чем? Они гнали отары коз и овец, которые не могут, их нельзя быстро перегнать. То есть монгольское войско вроде на конях, а передвигались они довольно не быстро. Дальневосточное направление. Очень важные события и изменения происходили на дальневосточном направлении внешней политики России. В начале 90-х годов произошел резкий подъем Японии. Японию, Великобритания и США рассматривали как младшего партнера по противодействию России. Ну а американцы еще пытались добавок ко всему использовать Японию и против Великобритании. В 1894-95 годах японцы разгромили Китай в войне. И Китай должен был уступить Японии Ляодунский или Квантунский, по-другому он называется, полуостров с Порт-Артуром и остров Формоза. Как называется сейчас остров Формоза, кто знает? Он очень долго назывался Формоза. Сейчас он называется по-другому. Тайвань. Однако Россия, Германия и Франция заставили Японию вернуть полуостров Китаю. В 1996 году Россия заключила с Китаем договор о дружбе и получила разрешение провести Сибирскую железную дорогу к Владивостоку через Северную Маньчжурию. Официально концессия на проведение дороги была дана частному обществу Китайско-Восточной железной дороги, но за ней стояло русское министерство финансов во главе с Витте. В 1998 году Россия арендовала у Китая на 25 лет Ляодунский полуостров, что вызвало возмущение Японии. Вообще, забегая вперед, нужно сказать, что строительство железных дорог в начале 20 века сыграло очень большую роль в обострении международной ситуации. Ну, сказать, на чем базировалось могущество Великобритании? Флот, который мог обогнуть Африку и оказаться, а после того, как появился Суэцкий канал, через Суэцкий канал пройти и оказаться в Азии. Но как только начали строить железные дороги, возник риск обнуления вот этого могущества. Какая у нас была дорога была построена в конце 19 века? Транссиб. А какую дорогу задумали немцы? И это был очень серьезный раздражитель для британцев. Что это была за дорога, кто знает? И куда? Дорога называлась, подсказка, ББ. Берлин, Византиум, то есть Константинополь, Багдад. Причем вот эта дорога ББ, она очень легко соединялась с Транссибом. И это было просто кошмаром для британцев. Британцы тоже пытались строить свои дороги. Например, они хотели проложить всю дорогу, которая пересекла бы всю Африку от Каира до Кейптауна. Но в самом центре Африки у них не хватило силёнок и финансов завершить строительство, дорога так и не была построена по целому ряду причин. Кстати, один из эпизодов строительства этой дороги неудачный отражен в фильме «Призрак и тьма». Кто смотрел? Очень рекомендую. Это как два людоеда терроризировали строителей дороги. Это в главной роли там Вэл Килмер. Фильм очень здорово сделан. Очень рекомендую. «Призрак и тьма». Так прозвали индийские строители, которые строили эту дорогу, вот этих двух львов. Причем львы убивали людей, вот эти два льва, они убивали людей из развлечений. Им не для того, чтобы поесть белка. В 1902 году Россия ввела войска в Маньчжурию. Японцы были готовы признать русское преобладание в Маньчжурии, если бы Россия признала преобладание Японии в Корее. Но царский двор, который плохо себе представлял ситуацию, решил, что Япония – это очень ерундовый, слабый противник, и вообще нечего с ними разговаривать. То есть Японии было нанесено еще одно оскорбление. Летом 1903 года Россия учредила наместничество на Дальнем Востоке, которое должно было способствовать развитию концессий по разработке лесных богатств на реке Илу в Северной Корее. В числе концессионеров входили крупные дельцы и родня Николая II. То есть это были люди, которые были заинтересованы сделать гешефт. Но этот гешефт раздражал японцев. В результате деятельность этих людей провоцировала русско-японский конфликт. А с другой стороны, британцы провоцировали японско-русский конфликт. В результате в январе 1904 года Япония разорвала дипломатические отношения с Россией, и в ночь на 27 января по старому стилю, без формального объявления войны, Япония начала военные действия под порт Артуром, напав на русские корабли. В тот же день в корейском порту Чемульпо японская эскадра напала на русский крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». Командир «Варяга» Руднев приказал принять бой и прорываться в порт Артур, однако, кто знает, чем закончилась история «Варяга»? Прорваться не удалось, и моряки затопили «Варяг». Новая атака японцев на порт Артур обеспечила японцам инициативу на море. Россия инициативу на море сразу же уступила. И русские начали перебрасывать войска на Дальний Восток. Но делалось это очень медленно. Расстояние 8 тысяч километров, плюс был недостроенный участок Сибирской железной дороги. И пропускная способность была всего 3 эшелона в сутки. То есть вот этот нерасторопный медведь никак не мог раскачаться. Япония могла выставить 13 пехотных дивизий и 13 резервных бригад. Это 275 тысяч человек. У японцев было 1140 полевых орудий. Русская армия на тот момент насчитывала чуть больше 1 миллиона человек кадрового состава и 3,5 миллиона запас. Но на Дальнем Востоке у России было всего 100 тысяч человек против 175 тысяч японцев. Кроме того, у нас было всего 148 полевых орудий. Ну и плюс 24 тысячи пограничников, у них 26 орудий. И силы эти были разбросаны от Читы до Владивостока и от Благовещенска до порта Артура. То есть на момент войны у японцев было преимущество. За время войны в России было проведено 9 мобилизаций, было мобилизовано более 1 миллиона человек. По флотам соотношение 69 боевых кораблей у нас, 55 в Порт-Артуре, плохо укрепленной базе. Обычная русская история. Смотрите, помните, я вам рассказывал, когда мы рассказывали, говорили про Крымскую войну, что у нас Севастополь оказался недостроенным, и Севастополь достраивали уже в ходе Крымской войны. Вот с Порт-Артуром была та же история. Значит, из необходимых 542 орудий имелось 375, а из них годными были только 108. Это вот наша организация. Потом это все наверстали, но только уже наверстывали в авральном режиме. Русский план заключался в следующем. Вести оборону, собирать войска, на 7-й месяц боевых действий перейти в наступление, сбросить японцев в море и высадить десант в Японии. Японский план был другой, естественно. Добиться господства на море с помощью внезапного нападения на порт Артур, разгромить силы русских у Ляояна, захватить Маньчжурию, Уссурийский край и Преамурский край. Значит, русские сухопутные войска возглавлял генерал Куропаткин. Человек очень образованный, у него очень есть интересная история русско-японской войны, но практически военачальник очень слабый. Кроме того, была еще одна специфическая черта в поведении Куропаткина, о которой я вам позже скажу. Тихоокеанским флотом командовал адмирал Макаров, который, однако, в самом начале войны, 1 апреля 1904 года, погиб на броненосце Петропавловск, который подорвался на мине. В феврале 1904 года 60-тысячная японская армия высадилась в Корее и двинулась на к реке Ялу, которая разделяла Корею и Маньчжурию. Здесь 1 мая под Тюрингченом она нанесла поражение русскому отряду. В мае вторая японская армия, 50 тысяч человек, высадилась на Ляодунском полуострове и начала наступление в сторону порта Артура. Затем третья армия уже блокировала город и началась осада порта Артура. То есть три японские армии численностью 125 тысяч человек двинулись к Ляодуну. А русская армия к этому моменту уже насчитывала 160 тысяч человек. И 17 августа началось сражение под Ляояном. Русские нанесли столь сильные потери противнику, что командующие японской армией заявили о невозможности дальнейшего наступления. Вот здесь нужно и было наступать. И, как говорил Василий Иванович Чапаев в известном фильме, войти в город на плечах отступающего противника. Однако Куропаткин отдал приказ отступать. Мы будем постоянно сталкиваться со странными приказами Куропаткина, который не использовал благоприятные возможности. Японская армия тоже получила приказ об отступлении, но первая отошла русская армия, отошла к реке Шахэ. Здесь в октябре произошло тоже сражение. Сражение не принесло успеха ни одной из сторон, и началась позиционная война. С конца июля шла оборона Порт-Артура. Под руководством генерала Кондратенко город выдержал 6 штурмов. 2 декабря Кондратенко был убит, и в ночь с 19 на 20 декабря генерал Стессель сдал город. Русские потеряли под Порт-Артуром 27 тысяч, японцы 110 тысяч. Впоследствии Стессель под давлением общественного мнения был судим, приговорен к смертной казни, но затем царь его помиловал. В феврале 1905 года ставка потребовала от Куропаткина активных действий, и было решено наступать под Мукденом. Но японцы упредили это наступление и 5 февраля начали свое наступление. В крупнейшем за всю историю русско-японской войны трехнедельном Мукденском сражении на 100-километровом фронте участвовало 280 тысяч русских и 270 тысяч японских солдат. И на этот раз русские имели возможность одержать победу. Но Куропаткин их не использовал. Русские потеряли 90 тысяч убитыми, ранеными и пленными, японцы 70 тысяч. Однако силы японцев были подорваны. После Мукдена японская сухопутная армия не предпринимала никаких широкомасштабных действий. Дело в том, что Япония страна с небольшим населением, и они к моменту Мукденского сражения они исчерпали все возможности свои. Дальше Япония воевать не могла. Здесь-то нужно было как раз и развернуться. Но в это время в России, как вы знаете, шла первая русская революция, которая очень активно подогревала западные агентуры. Это не значит, что у революции не было своих причин. Их хватало. Но дело в том, что бунт может произойти в любое время. А вот революция – это вопрос финансов и организации, которые очень часто приходят из-за границы, как мы увидим потом. Что такое фактор Куропаткина? На первый взгляд, Куропаткин действовал очень странно. Он не использовал ни разу прекрасные возможности, которые создавались. Я думаю, что правы те историки, которые выдвигают следующую версию. Дело в том, что Куропаткин был тесно связан с Витте, который был отставлен тогда от должности премьер-министра. Куропаткин и те люди, в круг которых он входил, они очень хотели возвращения Витте на должность премьер-министра, председателя Совета министров. А для этого нужно было, Витте считался замечательным переговорщиком, для этого нужно было быстрее заключать мир с японцами. И действия Куропаткина были, как считают эти специалисты, я с ними согласен, продиктованы следующим, чтобы создать такую политическую ситуацию, когда царь призовет Витте. А для этого нужно было не побеждать, а вот все время играть на ничью. Что Куропаткин и делал. И он добился своего, царь призвал Витте. Но до этого еще произошло морское сражение в Цусимском проливе. Две русские эскадры потерпели поражение. Было потоплено 19 кораблей русского флота, 5000 моряков погибло, 5000 попало в плен. Ушли всего 3 крейсера и 2 миноносца. И поражение под Цусимой совпало, как по заказу, с нарастанием революционной ситуации в стране. И царское правительство пошло на мир. Япония тоже стремилась к заключению мира, потому что они были истощены. И японцы попросили выступить посредником американского президента Теодора Рузвельта, серьезного русофоба. Русскую делегацию возглавил Витте, которого царь призвал для ведения переговоров. В конце августа 1905 года в американском курортном городе Портсмут был заключен мирный договор. Витте занял по ряду вопросов очень жесткую позицию. Он не уступил японцам весь Сахалин, отказался платить контрибуцию. Япония получила лишь преобладающие права в Корее, южную часть Сахалина. Ну и, естественно, на Дальнем Востоке позиции России ослабли. Она понесла и значительные людские жертвы. Убитыми, ранеными и пленными около 300 тысяч человек. Япония столько же примерно, но для Японии это был значительно более серьезный урон, чем для России. Очень показательно, как только закончилась русско-японская война, революция пошла на спад. Финансирование революционерам пресекли. Кстати, русско-японская война продемонстрировала одну очень интересную вещь. Вы знаете, у нас большая мода на всякие восточные, в основном китайско-японские единоборства, ниндзя, самураи и прочее, прочее. Вообще, нужно сказать, что восточные люди, китайцы и японцы, они умеют здорово продавать свое, так сказать, искусство. Вот. Но это именно искусство, а не война. Так вот, японцы были поражены тем, как лихо их делают наши казаки. И это естественно. Причем казаки наши в сабельном бою, они их очень боялись, они их называли русскими самураями. И это естественно. Дело в том, что японцы демонстрируют искусство. Ну, представьте, вот там, сказать, какой-то стиль там, в карате, богомол или там вот это самое, сказать, обезьяна. Вот вы столкнулись в ситуации где-то на ограниченном пространстве. Вы будете выделывать вот это вот? Нет. Выделывать никто не будет. Важно сработать по принципу «один удар, один труп». И казаки наши, они не демонстрировали искусство, они бились насмерть, они воевали. Это была война. И во всех практически схватках они выходили победителями. И есть просто курьезные вещи. И смех, конечно, грех смеяться над смертью, но смешно. Пишет один казацкий Исаул. Сидим, ну я цитирую примерно. «Сидим мы, значит, там около котелка. Вдруг появляется человек в черном, затянутый в черное, ниндзя, размахивает и начинает шипеть. Там Исаул такой-то встал и ударил его в ухо. Тот через час помер. Это называется русский ответ ниндзя. Вот. Но меня поразило вот это выскочил и стал шипеть. Вот стоит, шипит. Вот. Это мне напоминает эпизод из Индианы Джонса, когда, помните, там, сказать, араб размахивает саблей перед Индианой Джонсом, тот смотрит, потом стреляет ему в лоб. Вот. На войне побеждает не тот, кто демонстрирует эффективное искусство в духе, там, сказать, богомола или обезьяны, а тот, кто бьется насмерть и решает проблему не в течение, там, не в способе шипения и испуга. Просто Исаул даже не понял, что такое. Стоит человек, шипит, но он ему дал в ухо. Мужик здоровый, японец умер. Так что вот эта вот русско-японская война, она показала, что боевое искусство – это одно, а война, главная задача которой – убить противника, неважно как, это другое. Кстати, то же самое было в 1945 году. Вот эти вот все прыжки очень удивляли наших, так сказать, солдат во время дальневосточной операции. Ну, как-то они решали этот вопрос. Русско-японская война была первой крупной войной с массовым применением скорострельного оружия. Кстати, кто это, если интересуется, сейчас у меня выскочила фамилия этого автора. У нас недавно очень хорошая книжка вышла вообще по сравнительному анализу вот, так сказать, этих самых всех боевых искусств восточных и того, что нужно в реальной драке, в реальном бою. Человек объясняет, что, например, катана – это одно из худших орудий, вообще, сказать, холодных, которые могут быть. Но восточные люди очень активно умеют продавать свои вещи. Сказать, и китайцы, и японцы все свою традицию продают, как будто это вот, сказать, такая вещь. Вот. Ну, я в следующий раз вам обязательно скажу. У меня сейчас выскочила, она у меня на столе лежит, я вам обязательно скажу. Книга очень хорошо написана, с юмором главное. Вот. Там есть такие вот истории в духе, как вот человек, выскочил человек в черном, затянутый в черное, что их очень удивило, кстати, почему он затянут в черное. Вот. Я сразу вспомнил те фигурки ниндзя, которые я в Токио видел, я не стал их покупать, я купил самурая. Вот. Хотя наши казаки круче. Русско-японская война была первой крупной войной с массовым применением скорострельного оружия. Вообще пулеметы применялись и в Англо-Бурской войне, но там масштабы боевых действий были другими. И это повлияло на изменение боевых порядков. Пехота стала наступать редкими цепями, применяя перебежки и самоокапывание. Фронтальные атаки стали сочетаться с обходами с флангов. В обороне получили признание траншеи, которые заменили сложные фортификационные сооружения. Более тесным стало взаимодействие различных родов войск. На море стали активно применяться миноносцы. И вообще мины очень активно. Очень много наших кораблей подорвалось на минах. Очень активно японцам помогали британцы. Замечены были подводные лодки. Британские, нет прямых доказательств участия британского в Цусимском бою, но, судя по косвенным признакам, они что-то там сработали. В июне 1907 года Россия и Япония подписали соглашение, установившее их общую монополию на Маньчжурию. А в 2010 году Россия заключила с Японией соглашение, которое должно было разграничить сферы влияния на Дальнем Востоке. К этому времени, однако, главное внимание России было обращено на положение в Европе. Мир шел к Первой мировой войне.